Черчилль поддерживал ножны, а Рузвельт внимательно глядел огромный клинок. Прочтя вслух сделанную на клинке надпись, президент сказал: «Действительно, у граждан Сталинграда стальные сердца». И он вернул меч Сталину, который подошел к столу, где лежал футляр, бережно уложил в него спрятанный в ножны меч и закрыл крышку. Затем он передал футляр Ворошилову, который в сопровождении почетного караула перенес меч в соседнюю комнату. Все вышли фотографироваться на террасу. Было тепло и безветренно. Солнце освещало позолоченную осенью листву. Сталин и Черчилль остановились в центре террасы, куда подвезли в коляске и Рузвельта. Сюда же были принесены три кресла для большой тройки. Позади кресел выстроились министры, маршалы, генералы, адмиралы, послы. Вокруг сновали фоторепортеры и кинооператоры, стараясь отыскать позицию получше. Потом свита отошла в сторону, и большая тройка осталась одна на фоне высоких дверей, которые вели с террасы в зал заседаний. Этот снимок стал историческим и обошел весь мир. В поисках главнокомандующего. На заседании, начавшемся после церемонии вручения королевского меча Сталинграду, торжественно приподнятое настроение быстро рассеялось. По-прежнему оставался нерешенным важнейший вопрос об открытии Второго фронта в Европе. Обращаясь к английскому и американскому представителям, глава советской делегации спросил: «Я хотел бы получить ответ на вопрос о том, кто будет назначен командующим операцией «Оверлорд»?» «Этот вопрос еще не решен», — ответил Рузвельт. «Тогда ничего не выйдет из операции «Оверлорд», — мрачно произнес Сталин, как бы рассуждая вслух. «Кто несет моральную и военную ответственность за подготовку и выполнение операции «Оверлорд»? Если это неизвестно, тогда операция «Оверлорд» является лишь разговором». На противоположной стороне стола проскользнула какая-то тень неловкости. Воцарилось молчание. Потом Рузвельт сказал: «Английский генерал Морган несет ответственность за подготовку операции «Оверлорд». А кто несет ответственность за проведение операции «Оверлорд»?» продолжал настаивать Сталин. «Нам известны все лица, которые будут участвовать в осуществлении операции», пояснил президент, «за исключением главнокомандующего этой операции». Это объяснение, конечно, не решало проблемы. Вопрос, поставленный советской делегацией, имел большое принципиальное значение. Ведь без командира, без ответственного военного руководителя не может быть осуществлена ни малая, ни крупная операция. Тем более невозможно без главнокомандующего планировать и осуществить такую операцию, как высадка огромной массы войск, оснащенных тяжелой боевой техникой, через Ла-Манш. Поэтому постановка вопроса о главнокомандующем вскрыла всю несостоятельность позиции англичан и американцев. «Может случиться, — продолжал Сталин все тем же мрачным тоном, — что генерал Морган сочтет операцию подготовленной, но после назначения командующего, который будет отвечать за осуществление этой операции, окажется, что командующий сочтет операцию неподготовленной. Должно быть одно лицо, которое отвечало бы как за подготовку, так и за проведение операции». «Генералу Моргану, — возразил Черчилль, — поручены предварительные приготовления». «Кто поручил это генералу Моргану?» — быстро спросил Сталин. Черчилль ответил, что несколько месяцев назад такое поручение генерал Морган получил от англо-американского объединенного штаба с согласия президента Рузвельта и его Черчилля. Генералу Моргану было поручено вести подготовку «Оверлорда» совместно с американскими и английскими штабами. Однако главнокомандующий еще не назначен. Британское правительство выразило готовность поставить свои силы под командование американского главнокомандующего в операции «Оверлорд», так как Соединенные Штаты несут ответственность за концентрацию и пополнение войск и имеют тут численное превосходство. «Вопрос о назначении главнокомандующего, — продолжал Черчилль, — нельзя решить на таком обширном заседании, как сегодняшнее. Этот вопрос следует обсудить трем главам правительств между собой в узком кругу.